Иван любит хорошие вещи, любит в них труды и ум людской, понимает толк. С молоду бывало подолгу сиживал над искусной работой, шел умом за резцом мастера, за кистью, за рукой. Вошел Остен. Он в невиданном Иваном сером костюме, в высоких сапогах, толстый, крепкий, с веселым взором, поздоровался, поклонился и подал письмо. Старик Кандинский был тронут. — Вот до чего! И в Англии про меня знают. А где же супруга? Милости просим. Мой дом — ваш дом. Хозяйка моя рада будет. И слугам место найдется. Остен бегло говорил по-русски. Учили его в Лондоне купцы, жившие прежде в России и торговавшие зерном. 2 дня гостил у Кандинских английский путешественник. Остен восхищался богатством Ивана. Какой прекрасный крепкий дом, крепость! Остен говорил, что с женой и со своими верными слугами он ищет всемирно известного путешественника Франклина. Попутно займется геологическими исследованиями. Но Кандинский догадывался, что врет англичанин. Не Франклина ищет. Слишком часто заговаривал Остен про Амур. Тем охотнее согласился Кандинский помочь англичанину. Он дал ему записку. Этого-то и надо было Остену. Он знал, что записка Кандинских лучше, удобнее, чем любой официальный документ. «О, я теперь на Амуре», — думал англичанин, пожимая руку Ивана. Старик послал своих людей проводить англичанина. 100 верст скакали верховые буряты по степи, оповещая, что едет друг Кандинских. «Записка Кандинских — истинное чудо», — с радостью говорил жене Остен. Он видел, какими расторопными становились ямщики и мужики при одном упоминании имени Кандинских. Сколько физиономий пришлось им разбить вдребезги, сколько мужиков запороть, чтобы только одно имя имело такое магическое действие. Мы, англичане, понимаем, как много труда вложено в народ, если достигнуто повиновение. О, Хиль — точный человек. Он ознакомился со всеми сторонами здешней жизни и нашел путь самый верный. Он отыскал лицо неофициальное, но располагающее чудовищными средствами и влиянием. У этого дикого азиата он отыскал слабость, польстил ему. Этот сибиряк может быть истинным другом. Все дороги открыты, все ямщики в ужасе. Зимой по Забайкалью снега были неглубокие, и сейчас распутицы не было. Остен быстро продвигался к цели. Аргунь и Шилка, по рассказам ямщиков, вскрылись уже давно. В деревнях Остен требовал богатых мужиков по списку, полученному от Кандинских. С Остеном мужики обходились как с начальником, не смея думать что-нибудь плохое про знакомого всесильных богачей. Мужики и казаки откровенно рассказывали ему про дороги по Забайкалью, про заводы, тюрьмы, контрабандную торговлю, охрану границы и про китайских стражников. Вечерами, сидя со свечой в горнице богатого казака, Остен заносил в свои дневники разные сведения. «Богатая страна. Есть руды», — говорил он жене. «Сегодня опять говорили о новых россыпях. Я здесь вижу множество возможностей самых разнообразных», — записывал англичанин, «в то время как русские чиновники из Кяхты не имеют о них понятия. Как утверждает Хиль, они идут сюда за выслугой и тяготятся пребыванием в Сибири. Для них это провинция». И, смеясь, Остен опускал свое тучное могучее тело в перины. А наутро чуть свет, колокольцы позванивали под окнами, хозяйка и хозяин кланялись, приглашая гостей к чаю с пирогами, Ингрида Остен покупала шали и китайские шелка. Остен замечал, чем дальше, тем меньше становилось признаков цивилизации, исчезли самовары, казаки одевались по-монгольски и даже рубашки носили кожаные. Появились берестяные лодки, луки со стрелами, копья. Остон видел по этим признакам, что приближается к истокам таинственной реки, к стране дикой, и как истинный английский эмиссар, чем больше дикости видел он, тем привычней и лучше становилось у него на душе, хоть чувствовал себя и с запиской Кандинских пока еще тревожно. А уже близко было поле, где можно будет почувствовать себя свободным и развить привычную деятельность, пустить в ход выдумки, угрозы и грошовые подарки, и где разобщенные племена не смогут долго противиться, когда следом за Остоном по пути, проложенному им, придут другие. Верный путь я нашел через логово зверя, его тропой. В последних числах мая Остон приехал в Усть-Стрелку. Андрея Коняева, к которому от дальних его родственников Кандинских была записка у англичанина, не оказалось дома. Казаки не брались строить плот Остону. Они собирались на большие учения, назначенные летом в Верховьях Аргуни. Оставшиеся караулить границу, рубить лес и платить бревна не могли. Много своих дел. Атаман в страхе перед Кандинским помог Остону нанять для постройки плота мужиков из соседней деревни. Староста горных мужиков, сам боявшийся Кандинских как огня, назначил на работу старика Карпа Бердышова. «Вот самый лучший работник», — сказал он. «Кандинские назначают тебя к барину в услужение», — объявил староста Карпу. Остен не объяснял, зачем ему плот. Карп и сын его Михайло принялись за работу. В сосняке на ключе срубили бревна, свалили их под обрыв, пригнали на стрелку и на широком каменистом берегу начали сбивать плот вместе с англичанами. Оказалось, что и Остен, и его слуги ловко работают топорами и пилами, инструменты у них с собой в ящиках. Скоро в путь. — говорил Остон, покуривая трубку и сидя вечером в палатке на складном стуле. — Оружие, карты с собой, палатки, провиант, верные спутники и Чарльз и Джеймс, собаки. Чемоданы и удобства не покинут нас и на Амуре. Там, за пределами России, мы найдем туземцев-проводников. После бесед с хитрым англичанином Иван приободрился. — Может, и пронесет, — решил он. — Нет, еще я власть в Забайкалье. Ждали Муравьева. Он решил принять его у себя. — Готовь, жена, дом для губернатора. Приедет, пусть у нас остановится. Лежит Иван после обеда, думает, что если удастся дать взятку губернатору или хотя бы столковаться с ним, тогда уж все будет спокойно, можно крепко здесь утвердиться. И опять кажется Ивану, что великие забайкальские степи со всеми русскими и бурятами, с их стадами, юртами и избами — его собственность. Смугл Иван, широколиц, на бронзовом лице его, как снежинки, редкая борода и усы, хитро, зорко поглядывает на людей. «Забайкалье мое! Англичане и те про нас знают!» И то вдруг рассердится Иван, заверещит, закричит тонко по-азиатски, крепко выругается, крик, шум, грохот. Все Ивану не нравится. Плохо домашний дом убрали, не те ковры, не так полы натерты. Губернатор после царя второй человек в государстве, а бабы поскупились барахло из сундуков вытащить. По Забайкалью ветры редки, но весной и ранним летом дуют они иногда по целой неделе и по две. Потом вдруг ветер стихает, и до следующей весны стоит над Забайкальем тишина. Летом томит жаркое солнце, зимой все живое бьет мороз, а воздух не шелохнется. Широка забайкальская степь, привольна и тиха. Не губит в ней ветер человека, не мучает его. Дает забайкальцу подумать свою глубокую думу, когда едет он верхом на низкорослом коне своем. Не бросает ему в глаза пыль и песок горстями.